Глава третья. В глазах рябило от низкого солнца, то прячущегося за желто-бурым редколесьем, то вырывающегося на продуваемый простор печальных полей. Видавший виды, но еще прочный автобус дальнего следования бежал от одного населенного пункта к другому, будто вечный странник, наматывая километраж по бесконечному асфальту дорог. В салоне, заполненном на треть, негромко звучала популярная радиостанция с подборкой шлягеров 30-летней давности, навевая на пассажиров дремотные мысли. Она сидела у окна, положив голову ему на плечо, провожая безразличным взглядом появляющиеся в поле зрения редкие сельские постройки. Он спал чутким обманчивым сном загнанного зверя, который даровала ему внутривенная инъекция разбодяженного Герыча, сделанная тайком от нее в платном туалете автовокзала. Все складывается неплохо, даже лучше, чем можно было ожидать. Много возни и расходов будет с оформлением новых документов и пропиской, однако подруга обещала решить все вопросы в сжатые сроки, а там и работу подыщу какую-нибудь. Макс тоже без дела долго сидеть не сможет. Новая обстановка, где не будет места его дружкам-уголовникам, ему необходимо в первую очередь. Теперь обязательно жизнь наладится, иначе и быть не может. Не для того я ждала, мучилась, хитрила, страдала, надеялась. Опустив веки, думала она, не замечая бешеной тряски въехавшего на разбитый участок дороги автобуса. Безысходность и беспомощность, вне сомнения, самое страшное, что было в моей жизни. Я и представить не могла, что от жизни с Костиком когда-нибудь закончится. Сейчас же, пусть опасно и не до конца все ясно, зато есть движение к желанной цели, что придает смысл всему происходящему и наполняет меня энергией. По ходу движения автобуса с второстепенной дороги на трассу осторожно выползал, светя ксеноновыми фарами, огромный внедорожник. Лида успела разглядеть за рулем совсем молодого парня, рядом с которым гордо восседала ярко накрашенная девица, пуская пар электронной сигареты. Обостренные чувства социального неравенства и горькая обида за годы нищенского прозябания вспыхнули в ней пожаром гневных помыслов, как часто бывало и ранее. Ну почему у капризных паразитов с детства есть все и даже больше? А я, родившись в неблагополучной семье, должна балансировать на грани выживания или пытаться силой вырывать положенное мне благополучие и, возможно, умереть с оружием в руках в этой схватке? В сказки про плохую карму я не верю. Но если Бог все-таки сотворил такую вопиющую несправедливость, то мне ничего не остается, как всеми правдами и неправдами исправлять положение, не давать себя в обиду, используя ум, внешность, хитрость, обольщение, коварство, лицемерие, силу. В борьбе за место под солнцем все средства хороши. С передних сидений раздался безутешный плач проснувшегося ребенка и женские убаюкивающие причитания. Сидевший рядом грузный мужчина пенсионного возраста застегивал куртку и приглаживал на бок жидкие волосы, готовясь выйти на промежуточной остановке, чтобы исчезнуть навсегда в забытом богом уголке. Лида достала носовой платок и вытерла с подбородка Максима тонкую нитку слюны. Тот очнулся, сухо покашлял, открыл пустые глаза, посмотрел отсутствующим взглядом в окно и начал снова проваливаться в забытье, почесывая переносицу указательным пальцем. Девушка уже заметила изменения в его натуре, произошедшие с тех пор, как они не виделись, списывая их на накопившуюся усталость и перенесенные тяготы. В течение суток раздражительная угрюмость вдруг сменилась у него искренним участием и ясностью мыслей, быстро перейдя в отстраненную расслабленность. Не успев сесть в автобусное кресло, Максим начал клевать носом, роняя голову. Подаваясь вперед всем телом, он просыпался, вздрагивал и снова поднимал спину к спинке кресла. Вопреки благоприятному развитию ситуации с их отъездом, Лида опять поймала себя на щемящем чувстве, словно потеряла нечто неуловимое, родное и светлое, будто покинула гостеприимный дом любящих ее людей и заблудилась в чаще. Несмотря на все удары судьбы, настолько глубокое переживание безвозвратной утраты было ей в новинку. «Что со мной? Заболела? Вряд ли. Помню, первый раз накрыло подобное, когда тот умник, сияя как начищенный пятак, свалил затрадного на своей тачке. Но что мне до него? Никаких чувств я близко не испытывала, общаясь с ним. Да и не в моем вкусе копающиеся в себе мужички. Такие всегда себе на уме. Однако факт остается фактом. Его речь, взгляд, простое присутствие снимали тяжесть проблем, вселяли уверенность в благополучном исходе. Робкая надежда тут же становилась искренним убеждением, тревога и раздражение уступали место умиротворению. Не имело ни малейшего значения, в каком он расположении духа, спит или бодрствует. Около него было чувство того, что ты рядом с чем-то свежим, волшебным, возможно, утерянным в раннем детстве. И поняла я это только теперь, на контрасте, а тогда принимала как должное. Лида испугалась своего открытия, мысленно осудив себя за несвойственные ей фантазии, вызванные, как она решила, напряжением последних дней. Что было, то было. Сейчас же надо забыть о прошлом, как о кошмарном сне, и строить жизнь на новом месте, обеспечивая будущим детям надежный тыл. Только так придет подлинное счастье. Счастье жены, матери, бабушки, прабабушки. Довольная правильным, по ее убеждению, ходом мыслей, Лида мечтательно улыбнулась, прислонившись к прохладному стеклу окна. Тем временем автобус приближался к очередной точке своего маршрута, небольшому районному городку, где, по их плану, путая следы, они должны пересесть на идущий к теплому приморскому краю поезд. Максим уже не падал подбородком на грудь, а, откинувшись на спинку кресла и вцепившись левой рукой в подлокотник, еле слышно подвывал, изредка облизывая сухие припухшие губы, отчего они ярко выделялись на бледном лице. Четверть часа спустя они, тесно прижавшись друг к другу, тряслись в переполненной маршрутке, куда с трудом втиснулись. Лида всю дорогу боялась пропустить остановку железнодорожного вокзала, стараясь остро не реагировать на злобные выпады Максима. «Говорил, такси надо брать. Совсем, походу, с головой перестала дружить. Удавишься за копейку. Тут всего три остановки. Какое такси? Сейчас приедем, хрен знает куда, тогда поймешь, что к людям стоит иногда прислушиваться. Но ты глухой прикидываешься, как только речь заходит о деньгах. Настолько сильно жаба душит. Да успокойся уже. Приехали, выходим». Знакомая с детства симфония запахов криозота, машинного масла и солярки навевала романтику дальнего пути, унося Лиду под стук колес в волшебный мир вагонного уюта и неизвестных городов. Максим, устав переминаться с ноги на ногу, опустил обе сумки на асфальт перрона и присел на корточки, как бывалый зэк. До посадки на поезд ждать оставалось не более 10 минут, когда он попросил купить в буфете бутерброд и газированную воду, сославшись на то, что целый день ничего не ел. «Только же из кафе, почему не перекусил?» «Брезгую есть в привокзальных забегаловках, я же говорил. Но сейчас прямо желудок сводит, и сахар, кажись, в крови понизился. Того и гляди, в обморок упаду». Положив ладонь на живот и закатывая глаза, мастерски соврал он, как врут большинство наркозависимых. «Хорошо, следи за сумками внимательно. Я мигом туда и обратно». В пустом и довольно чистеньком вокзальном кафе Лида купила чебурек, сосиску в тесте, самсу, бутылку минеральной воды и помчалась обратно. Вернувшись на перрон, где суетились редкие пассажиры и провожающие, что-то перекладывающие из одних сумок в другие, обнимающиеся, громко смеющиеся, жадно докуривающие свои сигареты, настороженно прислушивающиеся к далекому гулу подходящего состава, она не увидела Максима. Не понимая, что происходит, Лида быстро подошла к тому месту на перроне, где они ожидали свой шестой вагон, потом забегала вдоль железнодорожных путей, выкрикивая его имя и ловя на себе холодные взгляды окружающих. Скучавший до этого полицейский Лофт теперь внимательно следил за судорожными метаниями одинокой девушки, прикидывая, стоит ли проверять документы симпатичной брюнетки. Будто в тумане Лида ворвалась в небольшой зал ожидания, с надеждой ища глазами знакомые черты. Потом бросилась в кафе, к камерам хранения, в мужской туалет, заставив громко выругаться толстую техничку. Выскочив из здания вокзала в город, она, уже роняя горячие слезы, рванула наугад вдоль дороги, как вдруг увидела его фигуру за остановкой у желтой березы на противоположной стороне. Он стоял спиной к ней, с перекинутым через плечо ремешком сумки, в которой были деньги, пытаясь прикурить от зажигалки прохожего. Второй сумки, куда она сложила самое необходимое в пути и на новом месте, не было вовсе. Бросив съестное и минералку, Алида рванулась к нему наперерез движению, слыша громкие сигналы клаксонов и трехэтажную брань. Максим, увидев ее растрепанные волосы и быстро приближающееся бледное лицо, успел юркнуть в кусты и побежать, надеясь затеряться между домами. Не вышло, Лида настигла убегающего, ее рука намертво вцепилась в ремешок сумки, который больно врезался ему в шею. «Грабли убрала, дура! Сволочь, скотина, мразь!» Сквозь слезы шипела она, задыхаясь и крепко сжимая ремешок сумки обеими руками. «Хуже будет, отпусти!» — рычал Максим. Она хотела было закричать, но не смогла. К горлу подкатил ком смертельной обиды и жалости к себе. Да и звать на помощь в ее ситуации было глупо. Кривая маска злобы исказила физиономию родного, как ей казалось, еще несколько минут назад человека, растоптавшего ее надежды и мечты, оказавшегося на поверку страшнее самого лютого врага. «За что мне это все?» — уже плача в голос выговорила Лида, изо всех сил потянув сумку на себя. Мощный удар в переносицу сбил ее с ног, заставив опуститься на колени и разжать руки. В глазах вспыхнули созвездия салютов. Ничего не видя, она приподнялась и рванулась в его сторону, сразу получив второй удар, положивший ее спиной на остывающую землю. Звуки города начали гаснуть, словно уплывающие звуки работающего телевизора в сознании засыпающего. В глазах потемнело. Последнюю фразу Лида услышала будто издалека. Сама напросилась. Его никто не окрикнул и не остановил. Он долго бродил по незнакомым улочкам, полуразрушенным промзонам, унылым скверам, серым площадям. В конце концов, возле городского рынка заметил стайку ребят с пластиковыми бутылками в руках. Наметанный глаз быстро узнал в них коллег по несчастью. Подходить не стал, наблюдая со стороны их вялое общение с поплевыванием на землю, утолением жажды из пластиковой бутылки, пусканием сигареты по кругу. Когда сутулый и долговязый парень, попрощавшись рукопожатиями с остальными и отделившись от компании, свернул за угол, Максим нагнал его, попросил огонька и, используя весь актерский талант, уговорил достать ему белого, предложив завышенную цену и даже показав следы от уколов. Сутулова начинало ломать, поэтому он не смог устоять перед свалившейся на него жирной халявой. Когда пакетик с порошком оказался в кармане Максима, ему стало немного спокойнее. Он опасался только того, что долговязый наведет на него своих дружков, которые лишат его спортивной сумки вместе с жизнью. Но пронесло. Максим докупил все необходимое в аптечном киоске, убедился в отсутствии хвоста и, ускоряя шаг, пошел в сторону величественно возвышающейся над городом могучей заводской трубы. Миновав административные здания и пройдя сквозь пролом в бетонном заборе, он оказался на пустыре, у развалин небольшой трансформаторной подстанции, внутри которой смог сделать то, ради чего жил последний год, то, что определяло его мысли, поведение, слова и дела. Немного придя в себя через полтора часа, Максим стал прикидывать, что делать дальше. «Бабки у меня пока есть, но назад дороги нет. Буду пробираться автостопом на юго-восток, к границе с бывшей республикой СССР, где у меня двоюродный брат живет. Может, в другом государстве удастся затеряться». В нем забрезжил обманчивый лучик надежды, подсветив очередную иллюзию. В любом случае надо двигать отсюда, пока Лидка что-нибудь не придумала. Мозги-то я ей вряд ли вышиб напрочь. Остатки вытравленной наркотиками жалости на миг коснулись его сердца, быстро уступая место злости на всех и вся. Волки позорные, твари продажные. Хрен вы с меня хоть копейку получите. Жиреете за народный счет в своих банках, облагаете каждого данью, потом псов прикормленных спускаете. Не на того в этот раз нарвались. И псов уложу, и до вас доберусь, дайте время. Максим выходил из себя в бессильной злобе. Проценты, пени, счетчик. Найдется и на вас управа, хитромудрые мрази. А пока ищите, свищите меня, да сами не заблудитесь. Я всю жизнь могу в дороге провести, в отличие от вас. Хорошо бы еще подругу найти шаровую. Чтобы понимала и поддерживала, чтобы выручали друг друга в случае чего. Одному всегда тяжело, факт. Скрывать же свою натуру от близкого человека нереально, потому и с Лидкой так вышло. Он вышел из своего временного убежища и побрел наугад в надежде выбраться за пределы городской черты и остановить попутку.